Раздел 3. Взятие Казани. Город был защищен только деревянными и земляными укреплениями. Но гарнизон его, по словам летописцев, с первых дней приготовился к отчаянной защите. Осажденные правильно рассуждали, что им пощады не ожидать. Они понимали, что в борьбе двух рас, двух государств, двух религий наступает решительный момент. До того времени Москва ограничивалась возвращением русских земель, если не считать кое-каких передовых укрепленных постов и Свияжска. Со взятием Казани она брала в свои руки один из древнейших оплотов мусульманства. Царя Эдигер Магомета поддержал Крым присланным полководцем и отрядом отборного войска. Татары вспомнили свои былые доблести и победоносно отбили первые приступы русских. Иван боялся, что дело может снова затянуться до зимы, что было так нежелательно. В сентябре разразилась сильная буря. Много шатров в лагере Ивана было разбросано. На Волге были разбиты лодки с провизией для войска. Осажденные ликовали. И с высоты своих укреплений, которых не могла разрушить артиллерия Ивана, издевались над белым царем. С бесстыдными телодвижениями, повернувшись спиной и подымая свое платье, как рассказывает летописец, они кричали: «Смотри, царь, вот как ты возьмешь Казань!» Кривляньями и неистовыми криками, точно производя заклинания, татары вызвали смущение в суеверных душах русских воинов. Иван не падал духом. Колдовство татар вызвало сильные ливни. Он велел привезти из Москвы чудотворный крест, с которым пришла и хорошая погода. Татары искусно поддерживали свои сооружения. Иван прибег к знанию иностранных инженеров, которые при помощи разных сооружений увеличили разрушительное действие артиллерии и приблизили роковую развязку. В народной поэзии эта осада разукрашена вымыслом и превращена в нечто подобное взятию Трои. Она продолжалась 8 и даже 30 лет. В действительности же в конце сентября пушечный огонь сделал возможным произвести решительный приступ. Он начался 2 октября 1552 года. Он давал осаждающим заранее обеспеченную победу. Но на этот раз Иван не проявил своей настойчивости и энергии. Войска привыкли видеть его перед собой и повиноваться его команде. Они его боялись и повиновались. Теперь же его напрасно искали во главе рати. Вождь исчез. Остался только Рюрикович, избегающий опасности кровавой сечи. Он медлил и припадал к алтарю с горячими молитвами. На заре князь Михаил Воротынский готовился взорвать последние укрепления. В это время в церкви, устроенной среди русского стана, шло торжественное богослужение. Предание говорит, что успехи работ в подкопах увеличивались во время совершения самых торжественных мест православной литургии. Когда диакон провозгласил: «Воеже покорите поднозе во всякого врага и супостата», последовал первый взрыв. После произнесения им евангельского стиха «И будет едино стадо и един пастырь» последовал другой, более сильный взрыв. Диакон и саперы сделали свое дело. Теперь нужно было ворваться в город через образовавшуюся брешь. Стрелы и пули, призывы христианского и магометанского бога смешивались в воздухе. К Ивану прискакал запыхавшийся боярин. «Государь, время ехать. Твои люди вступают в сражение с татарами, и твой полк ожидает тебя». Но Иван с важностью отвечал одним из тех текстов Священного Писания, запас которых люди его времени и умственного развития хранили в своей памяти. Он говорил о пользе продолжительных молитв и не двигался с места. Явился новый гонец. Наступающие войска ослабевают, татары берут верх, присутствие государя во главе войска необходимо. Иван испустил глубокий вздох, из глаз его полились обильные слезы, и он громким голосом просил о небесной помощи. В этом поведении молодого царя сказался характер его нации. Многое, конечно, зависело и от его личных особенностей, от чрезвычайной нервности, которой он, как мы знаем, страдал. Нельзя сказать, чтобы это была трусость, так как скоро этот человек начнет подчинять своей несокрушимой воле огнем и мечом окружающих его, несмотря на их ненависть. И это будет делать 20 лет подряд. Будущий глава опричнины не был трусом. Он был просто достойным потомком московских князей, собиравших Русь, но не на поле битвы, не подвигами храбрости, а путем темных интриг, торгашества и скопидомства, путем хитрости и стоических унижений. Ученики восточных государей усвоили азиатские наклонности к неге, презрение к телесным усилиям. Сражаться, наносить удары и рисковать, в свою очередь подвергнуться им – это не дело государя. Для этого у него есть подчиненные. Он повелевает, посылает людей на смерть и молится. Бояре же, окружавшие Ивана, смотрели несколько иначе. Вполне возможно, что кто-нибудь из них пытался даже силой вовлечь государя в битву. Но ему еще нужно было приложиться к чудотворному образу Сергия, выпить святой воды, съесть просфоры, получить от своего духовника благословение и спросить у священнослужителей отпущение грехов, прежде чем идти пострадать за истинную веру. Наконец царь сел на коня и поскакал к своему полку, чтобы присоединить и его к сражающимся. Битва теперь уже подходила к концу, и нечего было бояться осажденных. Но и теперь, по свидетельству Курбского, против которого сам Иван не нашел возможным возражать, на силу удалось заставить царя двинуться вперед. Бояре должны были взять лошадь его под узцы. Уже московские знамена развивались над неприятельскими укреплениями, и первые колонны проникли в город. Началась резня. 6000 казанцев напрасно пытались спастись, пустившись вброд через реку Казанку. Иван и не думал останавливать избиение. В то время даже на западе город, взятый приступом, обрекался на смерть. Одни только женщины и дети спаслись и были уведены в плен. После этого, при пении «Тебе, Бога, хвалим», царь водрузил большой крест на том месте, где во время битвы развивалось знамя последнего казанского хана. Здесь должна была появиться церковь, и через 2 дня она уже была выстроена и освящена. В конце недели два правителя, князь Александр Борисович Горбатый и Василий Семенович Серебряный, были оставлены в покоренном городе, а победитель поспешил в Москву к Анастасии. По дороге в столицу, во Владимире, он получил радостную весть. Царица разрешилась от бремени сыном, которого назвали Дмитрием. В одном из древнейших сел в окрестностях Москвы, Тайнинском, куда Иван должен был удалиться впоследствии, в дни испытаний, ожидавших его после этих успехов, брат его Юрий со знатнейшими боярами принесли ему первые поздравления. В Москве вышедший навстречу ему с духовенством митрополит сравнивал его с Дмитрием Донским, Александром Невским и Константином Великим, а затем, поклонившись до земли, благодарил государя за торжество, доставленное им Отечеству и Церкви. И в самом деле победа была велика. По своим непосредственным или отдаленным последствиям более значительная, чем приобретение 3 епископств, сделанное в том же году Генрихом II на противоположном конце Европы.